Выборы. Выборы, выборы, выборы. Все равно, куда лишь бы тебя стало больше. На заводе выбираем профсоюзного лидера, претенденты. Ладони синие от рукопожатия, лица красные от обещания, в глазах паутина. Первый заходит, доверительно трогает за плечо. «Ты со мной?» – оглядывается на свиту. «Я могу на тебя?» «Можешь». Смотрит пристально. Неубедителен, моргнул. Я напрягаюсь и, сдерживая веки, повторяю. Можешь. Нет, опять не то. Так, посветите ему в лицо, мне кажется, у нас тут назревает. Да ничего не назревает, возмущаюсь я, но руки уже прихватывают ремнями, в глаза бьет пронзительный свет. Так я могу на тебя рассчитывать? Можешь. Тьфу ты, ну вот опять веки мерцают. Ты что, мне не веришь? Верю. Четче. Верю. Торжественней. «Верю!» «Нет, он мне не верит!» «Ну что за...» «Ты понимаешь, что ближе тебя у меня никого?» «Киваю». «Ты мне как брат!» «Киваю». «Да я ради тебя! Я вообще только ради тебя все это и затеял, понимаешь?» «Киваю». «Так ты со мной? Я могу на тебя?» «Напрягаюсь». «Можешь». «Да я... У нас тут мерцание! Крепите электроды!» Подбегают, крепят, включают, стрелка чертит кривую. «Ты хочешь поторговаться?» «Понимаю. Ну, говори, что ты хочешь?» «Я могу предложить тебе только все. Устраивает?» «Да». «Так ты со мной? Я могу на тебя?» «Можешь». «Молодец. Вот теперь убедительно. Все, отвязывайте, сворачиваемся». Пожимают руки, уходят, улыбаются. Дверь не успевает закрыться, входит второй. Глазки бегают, потный платочком отирает лысину. «Он у тебя был?» «Был». «Вот же ж... опоздал». Досадует, хлопает себя по коленке. «Что он тебе говорил?» «Говорил, что брат мой». «Вот же ж, опоздал. Вот он все, такая проныра. Ты что, поверил?» Я молчу. «Вот же ж, опоздал. Ну, гад, такая лиса. Что он тебе обещал?» «Все». «Вот же ж, опоздал. Давай так, я тебе тоже пообещаю все и еще половину от всего сверху. Идет?» «Идет». «Так ты со мной?» «Не сомневайся». «Так я записываю?» «Железно». «Ну, выручил, друг, а этот же такой гад, такой обманщик, слушай, так я записываю?» Большими буквами. Лезет обнимать, растрогался, сморкается в плечо. «Ты мне как брат, слушай, я ради тебя, ну ты человек, напомни, как фамилия?» Напоминаю, и он уходит. Дверь не успевает захлопнуться, сверкающий черный туфель становится на пороге. Входят трое в костюмах и солнцезащитных очках, бегло осматривают помещение, шепчут рукав «Чисто!» и появляется третий кандидат. «Так, что это за клоун от тебя сейчас вышел?» — интересуется с любопытством, разглядывая кастет. «Да так. А у нас тут выборы». Киваю. «Меня знаешь?» Киваю. «Надеюсь, понимаешь?» Понимаю. «Ну, смотри у меня». Смотрю. «Умничать не советую. Со мной специалисты работают, по галочке вычислят, чья. Кстати, мы знаем, где ты живешь». Киваю. «Так ты с нами?» «Разумеется». «Не расстраивай нас». «Никогда». «Себя не жалеешь, детей пожалей». «Учту». «Ну, молодец, хороший мальчик». Похлопывает меня по щеке, выходит. Головорезы шепчут в рукав «Чисто!» и растворяются. А дверь уже скребут. «Кто там?» — спрашиваю. «Это я, кандидат». «Ну, входи, кандидат». Входит, осматривается. «А, хорошо, как у тебя. Я вот по какому, тут выборы намечаются. Так я, ну, в общем, тоже того, как бы, хочу». «Понимаю», — говорю. «Мне неловко тебя просить, но проголосуй, а будь другом. Очень надо. Обстоятельства, понимаешь, намели я». «Так ты для себя, не для меня?» Удивляюсь. «Ну, конечно, для себя. Деньги, понимаешь, нужны позарез. Проигрался. Я только купон срежу и отвалю. Вы меня даже не почувствуете». «Подожди, ты даже мне ничего не пообещаешь?» Изумляюсь. «А зачем? Я ж тебе все равно ничего не дам. Вот так сорвешь куш и смоешься? Ну да». «Слушай, ты мужик. Ну ты мой герой, молодец. Честный, искренний, я уважаю. Так как? Твой голос, не сомневайся, ну ты мужик!» «Ой, спасибо, я даже не знаю, как...» «Иди, иди, ничего не надо!» Говорю я и знаю, что опущу пустой конверт, потому что все хороши и никого обидеть не хочется.